Добро пожаловать в эфир сменилось на добро пожаловать на Аврору. Создание персонажа не должно было занять много времени. А вот прощание с Брунаданом далось мне нелегко. Я долго не решался нажать кнопку вайпа. В почтовом ящике висело несколько сообщений от Торфейна, но я не стал их даже открывать. Сам написал Максу, что не знаю, как сложится, но обязательно свяжусь с ним, как только появится такая возможность. Дальше оттягивать смысла не было. Я ввел промокод, и на меня посыпались предупреждения, что персонаж будет необратимо удален с сервера. Я несколько раз подтвердил, что все понимаю, система мигнула, и открылось окно создания нового персонажа. Все шло строго по инструкции хранителей, и я подвис только на выборе внешности нового героя. Заморачиваться над своим лесным эльфом я не стал. Выбрал сканирование своего реального образа, чуть-чуть увеличил рельеф тела и поправил скулы, чтобы те более мужественно смотрелись с длинными ушами. Хотел добавить маленький шрам над левой бровью, но инструкция запрещала. Бороду и прическу потом можно легко поменять. Волосы в эфире росли почти как в реальной жизни. Татуировки пока были недоступны, так как являлись частью игровой магии и могли менять характеристики персонажа или давать новые способности. Очки навыков и умений тоже строго по инструкции в основном ушли в ловкость, чтобы начинающий механик не был криворуким. Еще пара пунктов в магию, остальное в силу для работы с тяжелыми материалами. Из вещей у меня были шерстяная рубаха со штанами, кожаные легкие сапоги и небольшая котомка со стартовым снаряжением, в которой лежали охотничий нож, кусок хлеба, яблоко и фляга с водой. Плюс, естественно, содержимое несгораемого контейнера. Когда мы все дружной толпой грузились в капсулы, Эйп лежал в лазарете. Последние дни он выглядел неважно, а накануне вечером его скрутил очередной приступ. На мои вопросы, что с ним, он неизменно отшучивался, а сейчас врачи вовсе не пустили меня к нему, только пообещали, что он догонит. И вот игра приняла меня. Вместе с другими рекрутами я появился перед высокой каменной стеной, окружавшей город. Точнее, огненный город. Именно так система перевела местное название Диназдан. На мой взгляд, название это больше подошло бы какому-нибудь гномьему поселению или деревне в преисподней. Смысл его был пока непонятен. На стенах и у ворот стояла стража, NPC в сверкающей броне от 400 уровня в сопровождении рабопсов. Над воротами сидели две механические горгульи, которые периодически с тихим скрипом взмахивали крыльями. Мы миновали ворота и вошли в город. Он имел в поперечнике несколько километров. Ближе к стене располагались двух- и трехэтажные жилые дома. В центре же города блестело озеро, посреди которого возвышался дворец местного правителя. Там же находились торговые постройки и мастерские. Все крыши на острове были сделаны из какого-то зеркального материала, и когда в них отразился пылающий багровый закат, я наконец-то понял, почему город назвали огненным. Вообще, архитектура отличалась от той, к которой мы привыкли на Телусе или Веспере. Здешние постройки были крупнее, колонны выше, улицы шире. Размах был не то чтобы великанский, но местные архитекторы все же имели некоторую склонность к гигантомании. Когда все рекруты прибыли, менторы первым делом забрали у нас алмазы. Ну а потом нас отправили разведывать город и заполнять наши девственно чистые карты, строго-настрого запретив ввязываться в неприятности. Поначалу на улицах было безлюдно, только неписи торчали перед своими лавками. Они напоминали торгашей из Реала, ожидающих, когда подойдет автобус с туристами. Но постепенно начали появляться новые игроки, сбивались в группы и рыскали по городским кварталам. Одни хотели первыми собрать квесты, другие вели репортажи в свои соцсети. Я остановился перед длиннющей доской объявлений у входа в дворцовый комплекс. Найти преступника, уничтожить монстров. Большинство квестов выглядело стандартно, но попалось и кое-что интересное. С трудом протиснувшись сквозь толпу, я направился в библиотеку, чтобы выслушать мастера-архивариуса Букчетлана, который, как гласило объявление, искал ассистентов для одного непростого дела. Мастер Букчетлан оказался толстым, лысеющим представителем местной расы аврарианцев. Загорелая, почти бронзовая кожа, чуть раскосые глаза. Лицо его можно было бы назвать приятным и даже красивым, если бы оно не так сильно заплыло жиром. Архивариус говорил медленно и с одышкой, будто только что поднялся по крутой лестнице. «Приветствую вас, искатели истины. Буду краток. Время – единственная субстанция, которая нам не подвластна. Великие люди уйдут, пирамиды рассыплются в пыль, память сотрется, но время...» Он все говорил и говорил, польщенный вниманием окружающих. Ребята, с которыми я зашел в библиотеку, несколько раз пытались его перебить, направляя в нужное русло, но тщетно. Эфир действительно поработал с NPC. Если раньше из них лишнего слова было не вытянуть, то теперь не заткнуть. Давным-давно это была совсем другая страна. Время великих построек, великих героев и великих деяний. Время моих предков. Каждый день я восстанавливаю чудом сохранившиеся архивы. Завеса тайны по миллиметру приоткрывается мне. Я нашел старые письмена. Букчетлан мечтательно улыбнулся, а мы напряглись, радуясь, что наконец-то архивариус перешел к делу. Но нет, всего лишь очередной поток рассуждений о величии прошлого и жалобы на захватчиков. Несколько игроков не выдержали и ушли, пошутив, что это квест на терпение. Я остался, веря, что чем дольше вступление, тем интереснее будет суть. Это случилось в год Леопарда. На западные границы опустился ядовитый туман, из которого пришло первородное зло. Люди стали пропадать, погибал урожай и скот. Тиута Кокан, великий воитель, собрал отряд, взял свое любимое копье, разящий солнечный луч, и ушел навстречу туману. Архивариус замолчал и завис, вызвав волну вздохов у слушателей. Даже у меня уже заканчивалось терпение, но тут мигнуло системное окно. В эфире. Вам доступно задание «Разгадка пропажи отряда Тиута Кокана и поиск сломанного копья, разящий солнечный луч, потерянного Тиута Коканом во время войны туманов». Награда, опыт, легендарный клинок, сломанное копье Тиута Кокана. Принять? Да? Нет? Конечно, принять. Еще и поблагодарить архивариуса за квест, а себя за терпение. Другие игроки, тоже принявшие предложение, тут же стали присматриваться друг к другу. Запоминали никнеймы, изучали конкурентов и прикидывали степень опасности. Квест на легендарку в самом начале игры – просто мечта. Два игрока даже дослушивать архивариуса не стали. Бросились прочь из библиотеки, обменявшись неприязненными взглядами. Посмотрев на них, еще трое ломанулись на выход. На пятачке перед Буклиным сразу стало свободнее. Где именно сгинул отряд, не знает никто. Те, кто вернулся, неся с собой обломок копья, не были уже похожи на людей и не произнесли ни слова. Тиута Кокана с ними уже не было. Мы лишь знаем, что у границы тумана отряд остановился на ночлег в храме трех лун, а на обратном пути вышел к деревне Кичерон. «Удачи вам, отважные воины! Буду ждать вашего возвращения! Если что-то нужно, то архивы в вашем распоряжении!» Архивариус тепло и внимательно посмотрел на нас, будто отправляя в последний путь, после чего, кряхтя, поднялся с лавки и удалился. А я не стал отказываться от приглашения и пошел копаться в свитках. Примерно у пятого стеллажа мне дали достижение и квест с механикой, которой раньше не было в эфире. В эфире. За тягу к знаниям и внимательное чтение свитков вы получаете достижение «Библиотечная крыса». Вам доступно преобразование личного дневника в формат заметок Артейла-путешественника. Артейл – один из первых учеников Магнуса и его единственный летописец. С того момента, как экспедиция Магнуса высадилась на Авроре, Артейл вел путевые заметки. К сожалению, большая часть заметок была утрачена в войнах и катаклизмах. Готов ли ты встать на тернистый путь исследователя и восстановить заметки Артейла? Награда, опыт, повышение репутации в гильдии картографов, увеличение шанса на успешную идентификацию предметов, неизвестно. Принять? Да? Нет? Конечно же, и это принять. Интерфейс мигнул, и мой дневник, имевший до этого стандартный вики-дизайн, превратился в тетрадь из темной потертой кожи с завязками и незнакомым мне гербом на обложке. На первых двух страницах обнаружилось несколько общих заметок от первого лица о долгом пути на Аврору. Имелись также аккуратные рисунки, корабли и проплывающие мимо дельфины. Остальные страницы были либо пусты, либо не поддавались прочтению из-за того, что чернила на них расплылись. В общем, новый дизайн понравился. Прикольная обилка, скрывать я ее не стал, а на следующий день уже все хранители ею обзавелись. Но вот клановая рутина меня несколько напрягала. Вошли в игру, вышли, распределили очки, все по команде и под надзором ментора. Так повторялось изо дня в день. Пока Эйб болел, за мной приглядывала Алиса. Я не понимал, к чему такая строгость, но терпел, так как помимо кнута было полно и пряников. Я никогда раньше не состоял в клане. Но даже если бы состоял, вряд ли увидел бы где-нибудь подобный уровень организации. Уже на второй день, продав алмазы, клан приобрел 3 дома в жилых кварталах и мастерскую на острове.